Глава 5. Эшлин. Тихо зевнув, я прикрываю рот и перекатываюсь по кровати Логана поближе к будильнику. Я щурюсь, различая красные цифры на часах, что отчетливо выделяются в темной комнате. 3:00 утра. Несмотря на то, что я сказала Мии, что хотела бы провести эту ночь в своей кровати. Но пока мы занимались с Логаном любовью, она уже смылась, а мой парень слишком устал, чтобы отвезти меня домой. Он был занят учебой и тренировками, поэтому я не могу его винить. Иногда я все еще чувствую, что странно все это. Быть здесь, представлять наше совместное будущее. Как на первом курсе мы пообещали друг другу быть вместе навечно, и как мы действительно воплощаем это в жизнь, даже несмотря на его статус звезды хоккея, и мой, не очень-то популярной девушки. Бывает, мне все же еще сносит крышу от осознания, что он выбрал меня. Меня. Из всех. Всех девчонок в университете. Всех хоккейных заек, которые ходят на его игры. Это нереалистично. Невероятно. Но иногда это парализует меня, заставляет ждать чего-то будто бы неизбежного. Момента, когда Логан устанет встречаться с соседкой и захочет променять ее на модель из Victoria's Secret. И он может. Ему суждено быть великим. И проблема в том, что он знает об этом. Логан изменился с нашей первой встречи. А я не настолько наивная, чтобы отрицать это. Он не стал хуже, но теперь он другой. Более уверенный, что ли. Он все еще прекрасный принц для меня, но теперь более занятой, особенно в последнее время. Ощущение, что мы почти не видимся. Надеюсь, с окончанием хоккейного сезона все уляжется, но не скажу, что я жду этого, затаив дыхание. Между тренировками, играми, университетом и работой его жизнь буквально кипела, как и моя. Поэтому то, что я осталась, только к лучшему. Вот бы еще поспать хоть немного. Со вздохом я выбираюсь из-под одеяла Логана и встаю с кровати. Мне нужно поспать. Но я не могу выключить свой мозг. Потирая свои не такие уж и уставшие глаза, я беру футболку из стопки свежих вещей в изножье кровати, надеваю ее и, стараясь не издавать ни звука, спускаюсь на кухню. В доме наконец-то тихо. Все уснули либо в своих комнатах, либо на диванах, либо, наконец, разошлись по домам после долгой ночи на вечеринке. Пожевывая нижнюю губу, я разглядываю захламленную кухню так, будто это другая планета. Не знаю, почему в доме Тейлора я до сих пор чувствую себя чужой. Неважно, что Логан живет здесь уже полгода. Неважно, что я бывала здесь кучу раз. Но сейчас... Посреди ночи, когда в доме тихо и почти мирно, ощущения совсем другие. Будто я попала не на ту территорию. Будто здесь мне не место. Шумно выдыхая, я открываю холодильник из нержавеющей стали и ищу что-нибудь попить, когда какой-то тихий скрип заставляет меня подпрыгнуть от удивления. Спина холодеет, но я поворачиваюсь ко входу на кухню, и вижу, как симпатичный парень, одетый лишь в серые штаны, пристально смотрит на меня. Это он. Новый сосед. Кольт. Свет из открытого холодильника освещает черты его лица, отбрасывая тени на сильную челюсть и выгнутую бровь, пока он смотрит на меня. Его, кажется, это забавляет, как и раньше, и я понятия не имею, почему. Я сглатываю и натянуто улыбаюсь ему. «Привет. Прости, не думала, что кто-то еще не спит. У парней обычно очень крепкий сон, так что я тычу большим пальцем через плечо на открытый холодильник. Я захотела пить, и...» Он молчит, скрестив руки на груди, играя мышцами и наслаждаясь наблюдением за тем, как я поюживаюсь. Он же уже наблюдает, как она это делает. Очень странно. Я никогда так не отзывалась на человека. Особенно телом. Словно каждый сантиметр моей кожи знает все о парне в паре метров от меня. Словно я чувствую его. Его внимательный взгляд, ощущение его кожи под пальцами, если бы я осмелилась его тронуть. Он выдохнул бы, и почему-то именно сейчас я представила все это. Это нервирует меня. Это так неприлично. Вслепую я залезаю в холодильник и берусь за первую же ручку, какую нахожу, доставая графин апельсинового сока. Мой голос снова затихает, пока я пытаюсь сохранять спокойствие, в то время как чертовы бабочки атакуют мой живот изнутри. Я разворачиваюсь и открываю темные шкафчики, выискивая стакан, пока держу графин сока другой рукой. Стаканчик, стаканчик, где сраный стаканчик? Мне не нужно нервничать. Я уже находилась рядом с полуобнаженными парнями раньше. Ладно, я была рядом с полностью обнаженным Логаном. И что с того? Мужчины и я? Мы никогда особо не дружили. Вот почему я рада, что нашла Логана. Он был звездой хоккея. Сексуальный парень, который ходил по разным местам и предложил водить с собой хорошенькую и правильную девушку. Еще и книжного червя в придачу. Вот почему я точно не должна пускать слюни на его соседа. Я смотрю через плечо и вижу, что он все еще наблюдает за мной. Просто прекрасно. «Стаканы?» — спрашиваю я, устав искать. «У вас есть еще стаканы?» «Ой, потому что ты хочешь пить», — повторяет Кольт. Его голос пропитан сарказмом. Я бросаю на него короткий злобный взгляд, но продолжаю искать. В тихой кухне деревянные шкафчики гремят, как цимбалы, когда я открываю и закрываю ближайшие к раковине дверцы. Вся нижняя полка пуста. А из-за того, что я чуть выше 160 сантиметров, максимум, что я могу, это всего лишь взглянуть на верхнюю полку. Встав на носочки, я вслепую дотягиваюсь до нее с острым желанием скорее убраться отсюда, когда тепло вдруг растекается по спине. «Ты так и не написала мне», — хрипло шепчет он. Он стоит позади меня, не касаясь, но я все равно чувствую его, его тепло. Черт, я чувствую его запах. Он растворяется в воздухе. Он пахнет уксусом, как мужчина, и я задерживаю дыхание, подавляя желание обнюхать его, как собака. Мужская сильная рука достает стакан с верхней полки. Стекло тихо звякает от гранит, когда он ставит стакан на остров и ведет ладонью по моей руке. Его пальцы щекочут мою чувствительную кожу, колени подкашиваются, пока он берет сок из моих рук и снимает зеленую крышку. И пока я стою, затаив дыхание, он плескает мне сока в стакан. На коже выступают мурашки. Я сосредотачиваюсь на его сильных руках, когда он подает мне стакан. Все мои чувства отзываются на симпатичного парня, стоящего позади меня, который буквально прижимает меня к острову. Руки чуть дрожат, когда я забираю стакан и подношу его к губам. Сок сладкий и терпкий, в нем немного мякоти, но я почти ничего не ощущаю. Мои мысли заняты незнакомцем, чье тепло обжигает мою спину. Тем, как его дыхание щекочет мою макушку. Его еле уловимый запах дразнит мои ноздри. Будто понимая, что я близка к срыву, Колин отступает, давая мне немного личного пространства. Я вновь разворачиваюсь лицом к нему. Прямо сейчас я должна быть расстроена или раздражена его присутствием. Но я уж точно не должна быть любопытна. Но мне любопытно. Ничего не могу с этим поделать. Я никем так не интересовалась. Даже Логану приходилось бегать за мной, чтобы позвать на свидание И согласилась я не сразу. Но парень передо мной, он отвлекает меня. И это все, что я о нем знаю. Может, это потому, что он полная противоположность Логану? Там, где Логан кажется прекрасным принцем, там же Кольт кажется плохишом. Логан — блондин, Кольт — брюнет. Логан ниже и коренасти, Кольт — высокий и худой. Но все еще идеально сложен для хоккея. Логан — джентльмен, в то время как его друг. Я сглатываю и облизываю губы. Он переключает свое внимание на них, уголки его губ чуть подергиваются. Он играет со мной. Мои пересохшие губы и потные ладони тому доказательство. И он знает это. Мне нужно убраться отсюда. Спасибо. Шепчу я, покачивая стакан в руках, чтобы показать, о чем я говорю. Он молчит. Не в силах выдержать его тяжелый взгляд, я смотрю вниз, рассматривая дорожку светлых волос под его пупком. Нет, плохая идея, Эшлин. Я отпиваю еще немного, чтобы смочить пересохшее горло, и натянуто улыбаюсь парню. «Все еще чувствуешь жажду?» — спрашивает Кольт. Я мотаю головой, тихо и неровно дыша. «Что этот парень со мной делает?» Развеселившись, он забирает стакан у меня из рук. Его теплые, но грубые пальцы касаются моих и допивает его содержимое. Я наблюдаю за тем, как двигается его горло, когда он глотает остатки сока и игнорирует тянущее чувство предвкушения в моем животе. Потому что это нелепо. Нечего тут предвкушать. У меня есть парень. Выпаливаю я, чуть мотая головой. Не знаю, зачем я говорю это. Оно вырывается само по себе. Сказать честно, я не уверена, для кого предназначено это напоминание. Неважно, кому я напоминаю, потому что так и есть. У меня и правда есть парень. И сейчас я в его футболке. А он сейчас спит в комнате над нами. Что означает, что я не должна стоять здесь с незнакомцем. Я должна быть наверху, с Логаном. Я знаю. Логан, говорит мне Кольт. Хороший парень. Кидаю на него быстрый взгляд, удивляясь тому, что он признал это. Не потому, что Логан не хороший парень, а потому, что я не привыкла к тому, что его сокомандники говорят об этом вслух. И правда, соглашаюсь я. Ага. Иногда ведет себя как мудак. Ну, эй, разве мы не все такие? Ты, кажется, говорил, что ты джентльмен. Спорю я, намекая на нашу встречу в коридоре, но он вдруг зажимает мне рот рукой, чтобы я не сболтнула лишнего. Я и есть джентльмен. Особенно по отношению к девушкам в моей спальне. Смеется он и подходит ближе. Или в коридоре, замечаю я. Или на кухне, добавляет он, удивляя меня. Я открываю рот, чтобы сказать что-то другое, но он останавливает меня. Тебе пора, солнышко. Солнышко? Либо он не знает моего имени, либо он даже не удосужился спросить. Хотя ему известно, что я встречаюсь с Логаном, так что... Почему? Спрашиваю я, останавливая поток мыслей. Как же бесит то, насколько интересен парень напротив меня. Но я ничего не могу с этим сделать. Есть в нем что-то. То, что я не могу понять. Я заметила это еще на светофоре, но сейчас в его присутствии оно усилилось. Конечно, это потому, что он дерзкий, но мне кажется, это защитный механизм. И я не могу понять, почему. Потому как шутить с девушкой моего друга — это одно. А взять ее на кухне противоречит соседскому соглашению. Как думаешь? Кто сказал, что я разрешу взять себя? Я сглатываю и спорю, складывая руки на груди и не обращая внимания на то, как футболка Логана скользит вверх по моим бедрам. Вот видишь, от этого даже веселее. Кольт подходит ближе, прижимает мои бедра к острову берет графин с соком и вновь отступает. «Спокойной ночи, солнышко». Он ставит сок обратно в холодильник и уходит. Глупые ямочки, что видны над поясом его серых штанов, отвлекают меня. «Что, черт возьми, со мной не так?»